Карты, деньги, два клинка. Том 1. Глава 1. Дагееер. Раздался зычный голос богини, отдающийся эхом от стен храма. Сигнализировал он о том, что я пересек охранную черту. Барьер, который установила Талия на тот случай, если я все же сумею вырваться из оков ее рабского плетения. Печати, что на протяжении века заставляло меня служить богине истины и справедливого суда, подобно верному псу. Ударом плеча распахнув высокие двустворчатые двери просторного зала, задержался на пороге. Ожившие статуи в латных доспехах и с подметающими пол белоснежными крыльями рассредоточились по залу, создавая весомое препятствие на пути в арсенал. Воинство Небесного Суда, так называли их остальные. Присяжные, так именовал их я. Талия знала, куда я направился бы в первую очередь, разорвав плетение. Без своих клинков храм ее не покину, пусть отправит по мою душу хоть всех стражей, имеющихся сейчас под изящной ручкой. Тем длиннее станет дорога из сияющих перьев и покореженных лад. Схватить, сломить, посадить под замок, верещала богиня отовсюду и ниоткуда. Ублюдок, неблагодарный, а вот это уже лично мне адресовано было, так что позволил себе усмехнуться, наблюдая за неуклюжими и тяжелыми шагами ничтожных марионеток, медленно, но верно надвигавшихся на меня. Если я должен быть благодарен тебе за эту хрень на моей спине, то выполнена она и впрямь искусно. Благодарю, коротко поклонился. Зарубцевавшаяся печать защекотала кожу, но сейчас это был максимум, на который она была способна. Годы ушли у меня на то, чтобы деактивировать ее воздействие на разум. Сильная магия, но воля, порой, бывает не менее сильна. Разбежавшись, оттолкнулся от каменной кладки, взмыл в воздух и, приземлившись за спиной ближайшего ко мне присяжного, повалил его на пол. Ухватился сперва за одно крыло, изо всей силы дернув на себя. Зубы заскрежетали от натуги, и все же мне удалось вырвать крыло с корнем. Сияющие божественным светом перья поднялись в воздух, стремительно тускнея. Ухватился за второе. В чем-то ты все-таки была не права, моя милая Талия. Вместо того, чтобы держать меня закованным в цепи на черством хлебе и воде, ты день за днем взращивала во мне монстра, кормила его похвалой, питала ненавистью. Твои аппетиты росли так же быстро, как росла моя жажда скинуть бремя паршивого пса на поводке небесного судьи. Исход закономерен, и ты сама понимаешь это. Вырвал второе крыло присяжного и вдавил его, закованную в шлем, башку в пол. Раздался характерный хруст. Минус один, но это лишь капля в море. Даже я готов был признать, что будучи безоружным не сумею уложить всю свиту Талии. Мне нужны мои клинки, и быстро. В то же время на порог зала высыпало подкрепление. Если с первого взгляда не успел пересчитать всех по головам, то подкрепление приличное. Любит меня здесь и отпускать так просто желания не изъявляют. Слегка уняв жажду крови, клокочущую во мне со дня заточения, спрыгнул с поверженной туши и бросился в дальний конец зала. Месть, как известно, подают холодной, а сейчас она была раскалена до бела, да и сил на ослабление и разрушение печати ушло немало. Чудо, что не подох, но божественную мощь, которой на протяжении века питала меня Талия, сделала свое дело. Я жив, все еще жив, и помирать не собираюсь. Уж точно не сегодня, процедил сквозь зубы, вламываясь в двери освещенного настенными факелами коридора. Свора породистых голубей, закованных в металл, путала мне карты, но я изначально знал, какая у богини колода. Однако и у меня имелся свой козырь. Арсенал, арсенал, арсенал. За время, проведенное в стенах храма, наизусть выучил расположение всех его комнат, что оказалось очень кстати. Сорвавшись с места, кинулся вперед. Здесь направо, опять направо, налево и прямо. Путь перегородила троица присяжных, высыпавшая из библиотеки. Оттолкнулся, перемахнул через них, пробежавшись по шлему центрального голубя и как следует пристукнув его пяткой сапога. Направо, налево, направо. К хвосту прибавились парящие в воздухе сферы. Своеобразная система слежения, в случае угрозы или несанкционированного побега палящая заключенной в них лучистой магией. Пары тройки вспышек за моей спиной хватило, чтобы коридор залило ослепляющим светом. Лишь абсолютная белизна перед глазами. Продолжил бежать по памяти и не прогадал. В голове расстояние было выверено чуть ли не до сантиметра. Дагееер стиснул зубы, подавляя горячее желание изменить курс, отправившись к Талии, и свернуть ей шею голыми руками. Ярость вперемешку с горькой желчью грозилась излиться на крупную кладку каменных полов. Богиня считала мой поступок предательством. Однако нельзя предать того, к кому изначально не питал теплых чувств. Как бы сытно ты ни ел, будучи в клетке, она все равно оставалась клеткой. Ненависть наша всегда была взаимна, ведь некогда под эгидой созданного мной ордена Юстициус, в Скарди появилась влиятельная судебная сила. Самосуд – не самый гуманный суд в мире, признаю, но очищать землю от преступников, монстров и прочего сброда было делом не только благородным, но и прибыльным. О моих юстициарах слагали хвалебные оды. Без всяких дорожных грамот мы имели право свободного передвижения по стране, а у наших кошелей от тяжести распускались швы. Заслышав о нашем визите в город, люди бросались к нам с мольбами о восстановлении справедливости. Молились нам, подобно божествам. Нечестивцы же забирались как можно глубже в городские клоаки, как крысы, и с замиранием сердца отсчитывали дни, когда юстициары наконец-то покинут пригретые ими места. Многих нам удавалось выцепить и казнить. Ни у королей, ни у богов разрешения на свою деятельность мы не спрашивали. Однако за каждого из ублюдков платили нам щедро. Этого вполне хватало, чтобы рискнуть и навлечь на себя гнев вышестоящих. Однако главным нашим врагом оказались далеко не преступники, не монстры и не короли, а боги. В частности, одна из них – богиня истины и справедливого суда. Видите ли, молиться ей перестали и все из-за меня. Какая незадача! Всполохи света ненадолго угасли, сферы накапливали энергию. Процесс аккумулирования длился недолго, но этого времени мне вполне хватило, чтобы разглядеть перед собой дверь в арсенал, запертый. Впрочем, учитывая толпу моих преследователей, разнести ее в щепки особого труда не составит. В момент следующего выстрела лучистой магии, лег на пол плашмя. План удался. Услышал, как зашипели засовы, растворяемые силой света. Пусть сколько угодно твердят, что магия света действует лишь на грешников. А еще пускай попытаются объяснить, в чем согрешили эти железки, проеденные божественной мощью, словно кислотной смесью. Клинки звали меня, и даже отсюда я слышал их звенящую песнь, тихую, мелодичную, на множество голосов заточенных в них душ. Я уже здесь, я пришел за вами. Вскочил на ноги, распахнул дверь арсенала. Клинки смотрели на меня из дальнего конца комнаты, лежали на пьедестале, устеленном бархатной подушечкой цвета бордо. На начищенных до блеска лезвиях играли языки пламени, отраженные от настенных факелов. Облегченно выдохнул, будто бы встретил наконец-то свое без вести пропавшее дитя. Клинков меня лишали пусть и ненадолго, в перерывах между заданиями, но каждое наше воссоединение отзывалось благоговейным трепетом. Нас тянуло друг к другу, как свет ко тьме и день к ночи. Догадывался почему, все же в них была заключена частица моей собственной души. Разделяя меня с ними, Талия внутренне ликовала, лишний раз упивалась победой, но вкушать ее плоды она более не сможет. Временно утратив всякий интерес к преследователям, медленно, как во сне, направился к пьедесталу. Они приветствовали меня звоном, едва слышимым, но лишь мне одному. Стоило ухватиться за рукояти, и тепло моментально разлилось по пальцам, заставляя улыбнуться краешками губ, словно берешь за руки любимую женщину. Резко развернулся. Стражи богини приблизились ко мне на расстоянии пары шагов, и этого вполне хватало для того, чтобы сделать первый удар. Взмахнул клинками, рассекая воздух и черкнув по латной броне ближайшего ко мне присяжного. Сноп искр вильнул в сторону, и на место, где я стоял мгновение назад, обрушился удар массивного меча. Этого недостаточно. Необходимо активировать одну из душ. Снятие печати потребовало много сил, поэтому более чем на одну душу меня не хватит. Нужно определиться и выбрать наиболее разрушительную, чтобы разнести здесь все к чертовой матери. Габелла, нет, не настолько разрушительную. Не хватит. Гарлатан, прошептал я одними губами, твой выход. Клинки начали видоизменяться. Стоило впитать в них частичку собственной магической энергии. Лезвия потемнели, приобретая иссиня-черный оттенок. Адамантит, прочнейший из существующих в мире пород. Значительных трудов стоило одолеть голема, охранявшего его залежи. И за победу я получил не только толстый кошель, под завязку набитый золотыми монетами, но и пополнил коллекцию душой существа по имени Гарлатан. Любую душу можно было поместить в мой сосуд, но не каждая из них была сильна настолько, чтобы принести ощутимую пользу. Лишь несколько десятков носителей, включая гуманоидов и монстров, впечатлили меня в бою настолько, чтобы стать частью этой коллекции, в том числе и частичку моей души. Однако эта история была настолько длинная и запутанная, что вспоминать о ней не самое лучшее время и место. На этот раз, взмахнув клинками, я не просто выбил сноп искр, а рассек присяжного наискосок, надвое. Ноги стража все еще оставались на земле, а верхняя часть туловища плавно съехала в сторону, обнажая внутренности, замороженные божественной магией. Следующему я снес башку вместе со сверкающим шлемом. Та отлетела в сторону, встретилась со стеной и со звоном приземлилась на каменную кладку. Одну за одной я освобождал души пленников Талии, позволяя стражам наконец-то вознестись и избавиться от пожизненного рабства. А при жизни вы неистово молились богине, что заточила вас в чертогах своего храма и обязала служить себе верой и правдой. Долбанные марионетки, вот что такое свобода. Увернулся от выстрела лучистой энергии. Пусть он вновь на время ослепил меня, это не помешало запрыгнуть в толпу преследователей и, вытянув руки с кинжалами, закрутиться в воздухе вокруг своей оси. Когда зрение вернулось в норму, я стоял, окруженный расчлененными трупами и орошенный кровью с головы до ног. Сломанные и рассеченные сферы валялись неподалеку, потускнев и лишившись пропитавшей их магии. Но я был уверен, что Талия пустила в ход не все свои штучки. Придется хорошенько поработать, прежде чем пробиться к выходу из храма. Чтобы не терять ни минуты, перепрыгнул хаотично разбросанные по арсеналу трупы и двинулся дальше, к главному холлу. Вот там меня, скорее всего, и примут. Места много, есть где стражам разгуляться. Да и Талия, любительница занимательных зрелищ, всю свою ватагу готова была отправить на бойню только ради того, чтобы вернуть меня в хитро сплетенные сети. И эта женщина была известна, как богиня истины и справедливого суда. Справедливо, ничего не скажешь. Хотя все боги одинаково мерзкие, в этом я уже успел убедиться. Власть развращает, а если она божественная, тем более. Много времени не ушло на то, чтобы добраться до холла, украшенного мрамором с золотистыми прожилками, лепниной и толстыми резными колоннами. Ровными рядами перед выходом выстроились присяжные с мечами наперевес. Белоснежные крылья нетерпеливо подрагивали за их спинами. Сама же хозяйка положения занимала более безопасное место, на балкончике, расположенном над массивными двустворчатыми дверями и окруженном балюстрадой. Стройное тело богини обтягивало легкое белое платье, символ чистоты и праведности, как бы иронично это ни звучало. Светлые локоны водопадом не спадали на ее обнаженные плечи и упругие груди. Она была прекрасна, примерно так же, как алое наливное яблоко, прогнившее и червивое внутри. Мысленно прикинул, насколько быстро сумел бы добраться до Талии. За несколько секунд и пару мощных прыжков. Она явно меня недооценивала или дразнила. «Ты ранен», — нарочито любезно произнесла женщина. Опустил взгляд и только сейчас заметил, как струйка крови стекает по руке, каплями срываясь с подрагивающих пальцев. Слишком вымотался и устал, чтобы своевременно обратить внимание на ранение. И правда, снова поднял на богиню глаза. «Но это всего лишь царапина, не переживай». С такого расстояния разглядеть выражение ее лица не мог, но был почти уверен, что богиня улыбалась. Медово-приторно, но скрывая свои истинные чувства, обиду и страх. Играть на публику боги умели, однако обнажить свои настоящие эмоции и признать, что все человеческое им не чуждо. Я с самого начала думала, что за совершенные преступления ты отделался малой кровью, вещала Талия с балкончика. Но чтобы ты осмелился проигнорировать мое милосердие и попытаться сбежать. Попытаться, усмехнулся я, крутанув кинжалы в руках. Я уже это делаю, дорогая, и уборка в арсенале тебе предстоит не из легких, вернее, твоим жрицам. Ах, да тебе же на них совершенно насрать. На сей раз я накажу тебя так, как подобает. Голос ее дрожал от едва сдерживаемой ярости и все того же страха, который, пусть и невольно, пронизывал женщину с макушки до обнаженных пяток. Нет, ты просто отправишь своих ангелов на верную смерть, окончательную. Но тебе ведь и на это насрать, не правда ли? Если сама богиня истины смеет лгать в лицо, значит, конец этого мира уже совсем близок. Обвиняя меня во лжи, ты сам выносишь себе смертный приговор. Так попробуй, — насмешливо изогнул бровь, — приговори. Стража, — громогласно воззвала она к прислужникам, в тот же момент ощерившим перья. Поймать, обезоружить, заточить, дожидаться, пока вся эта орда бросится на меня, не стал. Вонзил оба клинка в пол перед собой. Они пробили мрамор и вошли в него мягко, как нож в масло. Создали трещину. Сперва небольшую, но чем глубже я погружал их в камень, тем сильнее трещина росла. Вот она стремительно побежала вперед, зигзагом, расширяясь с каждой секундой. Часть присяжных успела подняться в воздух, размахивая крыльями, остальные же продолжали переть на меня, несмотря на трещину и слепо повинуясь приказу своей госпожи, опрометчиво. Вот в трещину угодил один латный ботинок, затем второй. «Как же вы слепы!» – верещала Талия, активно жестикулируя руками. «Тупые жестянки! Взлетайте! Сейчас же убирайтесь с земли!» Тем временем разлом продолжал жадно обгладывать мрамор. В разверзшуюся под ногами бездну падали крупные куски, двери пронзительно заскрипели, стены заходили ходуном, сперва дальние, а затем и боковые. Пользуясь отвлекающим маневром, я и сам взмыл в воздух, оттолкнувшись от пола, перемещаясь от одного присяжного к другому, орудовал пульсирующими в руках кинжалами, разрубая стражей на несколько частей, под самым потолком прорубая себе дорогу к выходу, вместо которого уже зияла дыра. Свежий ночной воздух ворвался в холл, опьяняя меня. Долгожданная свобода совсем близко. Буквально рукой подать, и можно валить на все четыре стороны. Звуки боя, казалось бы, слышались не менее отчетливо, чем стрекот сверчков и шелест высоких трав. «Не дайте ему уйти!» – возопила Талия, и в тот же момент один из мечей присяжных рубанул меня по бедру, оставив рваную рану. Я скривился от боли. На этот раз она была более ощутима, чем в арсенале. Сказывался контроль над Гарлатаном, на который я отдавал последние силы, и слабость постепенно брала верх. Еще один удар, на этот раз по плечу. Стиснул зубы, повиснув на одном из стражей, предварительно выбив оружие из его рук. Прибыло подкрепление. Из обеих дверей по бокам зала вылетали верные подданные богини, и в какой-то момент я осознал, что живым отсюда я выберусь вряд ли. Никогда еще свобода не казалась мне столь близкой и далекой одновременно. «Сука!» – процедил сквозь зубы, наблюдая за тем, как меня и мое безоружное транспортное средство окружают со всех сторон. «Это уже смешно, Даггер!» – злорадно бросила Талия, подбоченившись. «Сдавайся! Даже если ты чудом сумеешь сбежать, я отыщу тебя хоть на краю света, паршивый пес!» После того, что ты учинил в моем доме, пощады можешь не ждать. Я продолжал отбиваться от присяжных, но силы покидали меня с каждым следующим ударом. И все-таки она права. Даже если я выберусь отсюда живым, рано или поздно богиня выйдет на мой след. За ней не заржавеет, а всю жизнь ныкаться по углам, как крыса, и ждать удара из-под тишка я не собирался. Это не свобода, а равносильное рабство. Что ж, скривил я губы в болезненной ухмылке. Если свобода стоит так дорого, я готов заплатить соответствующую цену. Ты что, не сразу поняла она? Ну а для меня все уже было ясно. Если живым я отсюда не выберусь, то на свет тот уйду, прихватив эту садистку с собой, а заодно освободив все, порабощенные ею, души. Так будет правильно и справедливо. Я знал, что сил на контроль еще одной души, заточенной в клинках, мне не хватит. По крайней мере, на контроль чужой. Каждая из них только и ждала момента, пока я ослабею настолько, чтобы вырваться на волю. Ну а с частицей собственной души я как-нибудь справлюсь. Даже если это последнее, что я сумею сделать. Даггер, тихо произнес, глядя на Талию в упор, ты свободен. Ты что творишь? Изумленно воскликнула богиня, наблюдая за тем, как клинки вспыхивают красным, а позади меня медленно проявляется моя полупрозрачная, но точная копия из недр багрового тумана. Со своими внушительными габаритами она растянулась от пола до высокого потолка. Обернувшись и глядя в глаза своей же собственной душе, кивнул ей. А она, не дрогнув ни единым мускулом на лице, кивнула мне в ответ. Распростерла огромные руки от одной стены зала до другой и хлопнула в эфемерные ладони. Мгновение, и прогремел взрыв такой силы, что всех присяжных отбросило в стороны. Гул и грохот оглушили. Колонны обрушились, взвивая в воздух клубы пыли и мраморной крошки. Балкон, с которого все это время вещала богиня, покосился и рухнул вниз вместе с визгливо орущей Талией. Сам я приземлился на спину в паре локтей от вызванной ранее трещины. Удар об пол едва не выбил из меня дух, но я все еще был жив, пусть до смерти мне оставались считанные минуты, если не секунды. С большим трудом приподнявшись, встал на колени. Грудную клетку сдавливало и жгло. Дико, невыносимо. Внутри ощущалась пустота, но оно и понятно. Часть моей души самоуничтожилась. Совсем скоро меня постигнет та же участь. Талия, как оказалось, тоже была все еще жива. Выползла из груды камня вся в пыли, в надорванном платье и со всклокоченными волосами, прикрывавшими собою лицо. Дрожащей рукой она отодвинула локоны в сторону, чтобы встретиться со мной взглядом и увидеть мой выставленный вперед средний палец. «Я увольняюсь», — прохрипел с улыбкой на губах. Потолок, утративший ощутимую опору, обрушился, и последнее, что я запомнил, — обжигающую боль, звук хруста собственных костей и непроницаемую тьму перед глазами. Глава 2. Я мертв, мертв, мертв. Это первые мысли, которые пришли мне в голову после того, как мир погрузился во тьму. Хотя что-то здесь не складывалось. Если же я, в самом деле, отправился на тот свет, тогда почему мой мозг все еще исправно функционирует? Слышал я россказни про посмертную жизнь, однако не верил ни единому. Более того, после череды мыслей мой покой разорвали и ощущения, звуки, запахи, яркие всполохи света, которые были видны даже сквозь плотно зажмуренные глаза, и чувство тяжести. Неудивительно, ведь не так давно на меня рухнул потолок. Тогда напрашивался очередной логичный вопрос: почему я все еще жив? Нехотя разлепил веки и уставился в ночное небо. Из-за ярких световых вспышек звезд было практически не видать, но куда больше меня напрягло нечто, лежащее на мне. Приподнял это нечто дрожащими руками и встретился со стекленевшими глазами. Женщина. Лицо ее было перекошено от ужаса, который та испытала перед смертью. Тело еще не успело остыть, и признаков трупного окоченения не наблюдалось, но скинуть с себя незнакомку оказалось сложнее, чем я предполагал. Мышцы не слушались меня. Пришлось потрудиться, чтобы небрежно перекатить ее на землю, а самому подняться на ватных ногах. Голова закружилась, и я ухватился за кирпичную стену, чтобы не упасть. Пожалуй, впервые в жизни я чувствовал себя настолько отвратительно. Прислушался. Где-то там, за пределами переулка, шел ожесточенный бой. Крики, визги, остервенелое рычание доносились оттуда, где мелькали яркие вспышки. Пахло горелой плотью, копотью и какой-то гнилью. Из огня, да в полымя. И каким только образом меня сюда занесло. Бросил взгляд на женское тело, которым меня накрыло. Мне удалось перевернуть незнакомку на спину, и теперь даже в окружавшем нас полумраке мог разглядеть то, что, скорее всего, стало причиной ее скоропостижной смерти. Внушительный укус с подпаленными кислотой краями. Создавалось впечатление, словно эта женщина загородила меня своим телом, дабы под удар не попал я сам. Однако лицо ее не выглядело знакомо, да и одежда. Нет, это не юстициар. Я бы точно узнал своего, поскольку нанимал их только после личной встречи. Но ее одежда вызывала лишь дополнительные вопросы. Никогда таких нарядов я прежде не видел. Длинное черное пальто с золотистыми заклепками. Никакой дополнительной защиты в виде металлических пластин или кольчуги. О чем она вообще думала, снаряжаясь в подобном виде на бой? Вот на переулок легла крупная тень, и, обернувшись, я увидел существо, заслонившее проход. Внушительных габаритов темно-зеленый ящер с кожистым воротником. Раскачивая мощным хвостом из стороны в сторону, он приоткрыл зубастую пасть, из которой капля за каплей сочилась кислотного цвета жижа. На землю капли падали с характерным легким шипением. Никогда ранее подобной твари на землях Скардии я не встречал, а потому моментально напрягся. Собирался уж было вынуть кинжалы из ножен, но их не было, ни ножен, ни кинжалов. Беглым взглядом пробежался по себе. Да при мне не только оружия нет, но и какой-либо защиты. Штаны из легкой ткани, едва осязаемая белая рубаха, заляпанная то ли грязью, то ли засохшей кровью. Может, и тем, и другим. Кто обредил в меня в такие тряпки и отправил на бойню, тому в преисподней заготовлен отдельный котел. Тем временем монстр ощерился, расправил кожистый воротник и с противным визгом бросился в мою сторону, раскрыв сочащуюся кислотой пасть. И пусть лучшая защита – это нападение, нападать мне было нечем. Не придумал ничего лучше, чем оттолкнуться от земли и запрыгнуть на металлический короб позади себя. Сил на то, чтобы приземлиться на ноги, не хватило, а потому грохнулся на спину. Крышка его оказалась гладкой и склизкой, так что надолго я там не задержался. Скатился вниз, шлепнувшись на землю лицом. ТЦ. Одновременно с моим падением существо издало еще более пронзительный визг, исступленный, болезненный. Я откатился в сторону, чтобы кислотные брызги не попали на тело. А когда все стихло, глянул на поверженную кем-то иным монстрятину. Из ее морды торчала пара клинков, моих клинков. Я узнал их сразу, однако сейчас оружие, служившее продолжением меня самого, упорно игнорировало зов моей души. Никакого звона, пульсаций, ровным счетом ничего. Краем уха я заслышал легкий пшик. Он донесся откуда-то сверху, и я мгновенно задрал голову, чудом застав исчезающий в небе портал. Завихрившись, портал схлопнулся. Так вот, каким образом мое оружие вернулось ко мне. Вот только чьих это рук дело, вряд ли Талия оказалась ко мне столь благосклонна, что добровольно вернула клинки. Приподнявшись из последних сил и стиснув при этом зубы от натуги, подошел к ящеру, нагнулся и легким движением извлек кинжал из его трупа. Знакомое тепло не просочилось сквозь пальцы, и рукояти остались такими же обжигающе холодными. Осмотрев лезвие со всех сторон, осознал еще одну неприятную вещь. Левый клинок был поврежден. От рукояти до самого острия протянулась заметная невооруженному глазу трещина. Быть такого не может. Или же выпуск и самоуничтожение части моей души, заключенной до недавнего времени в его недрах, стал тому виной. Все-таки именно она служила связью, неким проводником между мною и остальными душами, поглощенными клинками. Прикрыв глаза и покрепче схватив рукояти влажными от пота ладонями, установил мысленную и энергетическую связь с оружием. Сердце пропустило удар. Все мои души, которые я с таким трудом отбирал и накапливал в клинках, они исчезли. Покинули его недра. Осталась лишь одна единственная, тролля берсерка по имени Уи, вождя древнего племени стерракотовых пустошей. Честно говоря, понятия не имел, как зовут его на самом деле. Нам так и не выдалась возможность представиться друг другу. Уж очень эти тролли нетерпеливые, когда время доходит до драки. Он просто громко выкрикивал и всякий раз, как замахивался своим двуручным топором, поэтому я не нашел варианта лучше, чем обозвать его тушу именно так. И что-то мне подсказывало, что душа Уя даже спустя век заточения в кинжалах оказалась настолько тупой, что не сумела самостоятельно из них выбраться, когда представилась драгоценная возможность. Прекрасно. Остались только я, клинки и слабоумный Уй. Просто замечательно. И куда же, на милость, подевались все остальные? Ну как, обживаешься? Раздался приятный баритон откуда-то сверху. Задрал голову, чтобы познакомиться с его источником, и обнаружил искомое на металлическом балкончике между первым и вторым этажами. К балкончику вела такая же металлическая, но на вид неустойчивая, лестница, изъеденная ржавчиной. Свесив ноги, на балкончике сидел мужчина, своим видом больше напоминающий барда. Да, одного из тех бестолковых ребят, что зарабатывают на жизнь лживыми легендами, обрамленными рифмами и неумелой игрой на лютне. Лично я за свои годы порядочных бардов не встречал. На бледном лице с острыми скулами виднелась козлиная бородка. Облачен он был в кафтан винного цвета и того же оттенка штаны с пуфами. На голове красовалась шапочка с вороньим пером, а из-под нее выглядывали густые смоляные локоны. «Обживаешься?» – прищурился я, пытаясь догадаться, что у незнакомца на уме. «А ты кто таков будешь? Позволь представиться, мой дорогой друг». «Не друг я тебе», – моментально поправил его. «Ну конечно, явно позабавил мужчину мой озабоченный вид, хотя видок у меня сейчас был и впрямь не ахти. Предпочитаю знать, где я нахожусь, а желательно будучи закованным в легкий доспех и вооруженным до зубов. Это все потому, что мы недостаточно хорошо знакомы, но готов исправить столь досадную оплошность. Израил, к вашим услугам, милейший. Лично побеседовать с известным Георгом Даггером Дагвисом для меня величайшая честь. Ха-ха, откуда тебе известно мое имя? Напрягся я, ведь знали о нем немногие. По большей части я был известен как Даггер даже для членов Юстициус. Светить настоящим именем, учитывая сферу моей деятельности, недальновидно. Таким образом я мог избавить свою немногочисленную родню от мстительного сброда, на который открывал охоту. Но этот тип, у богов свои источники информации имеются, если ты не знал, ухмыльнулся бард недоделанный. Ведь каким-то образом красотка Талия обрекла тебя на добрый век рабства. А чем мне известно во всех, даже самых пикантных подробностях, как ты уже понял, бог, значит, именно, Израил, бог обмана, хитрости и коварства. Он коротко поклонился, придерживая щегольскую шляпу, которая так и норовила съехать с пышных кудрей. Видишь ли, не только лишь тебе богиня истины и справедливого суда в свое время досадила. Мне так она вообще плешь проела. Не покажу, кокетливо добавил тот, крепче прижимая шляпу к макушке. Я скептически изогнул бровь, но лишить ее всякой возможности вернуть своего верного пса в услужение, какая же это забава. Ха-ха, даже отсюда я чувствую, как играют от ярости ее желваки, а сердечко обливается кровью. Это того стоило. Ты откуда такой взялся вообще? Никакого Израиля я в пантеоне не припоминаю. Ах, если бы я был известен таким, как ты, Боюсь, совсем скоро от меня остались бы рожки да кошки. Или как там говорится, всегда был достаточно хитер и коварен для того, чтобы обводить поборников справедливости вокруг пальца. В том числе, таких вот бравых ребят, как ты. Это комплимент, если что, снова, кокетливо стреляя в меня глазками, тихо добавил он. Тем временем за пределами переулка раздалась новая порция душераздирающих криков и громогласного рева. Магические вспышки взвелись в воздух, рассыпаясь в небе снопами красноватых искр. «Так и чем это я?» — огладил бог жиденькую бородку. «Ах да, враг моего врага, мой друг, и я полагаю, что мы с тобой, господин Дагвис, на одной стороне. Быть на одной стороне с тем, кто одним своим существованием покровительствует», — процедил сквозь зубы. «А-а», — покачал он указательным пальцем, обрывая меня на полуслове. «Признай же, что мало чем отличаешься от тех доходяг, которых резал без стыда и совести. Ты ведь неплохо на них зарабатывал, и можешь проклясть моих детей хоть до десятого колена, если это не так. У меня нет детей», — скороговоркой добавил он как бы между прочим. «Но, благодаря моему своевременному вмешательству, ты наконец-то свободен, господин Дагвис, и жив. Предлагаю тебе поделить мою радость 50/50, процент щедрый. Я и без твоего вмешательства стал бы свободным и мертвым», резко посерьезнев и со сталью в голове произнес Израил. «Какой прок от свободы, если не в состоянии ею воспользоваться?» Буквально на мгновение от былого шута ничего не осталось. В глазах бога воцарились абсолютное равнодушие и холод. Но столь же быстро, как по щелчку пальцев, все вернулось на круги своя. Его губы вновь расплылись в широкой белозубой улыбке. «Тогда ответь мне, мертва ли Талия?» «Отвечаю, Талия живее всех живых». Снова вскинул он указательный палец. Отделалась там парой-тройкой ссадин за то, как же бесится. «И это дорогого стоит, мой милый друг. Какой же мне прок от твоей свободы, если рано или поздно она явится за мной, дабы завершить начатое? А вот это уже ближе к делу», — щелкнул пальцами хитрец. «Не явится она сюда по твою душу. Хотя бы потому, что нет у нее такой возможности. Все, баста. Из нас двоих между мирами способен курсировать лишь я. Ей же остается наводить порядки там, где она их наводит со времен своего зарождения. Так что, моя киска, ты вне зоны риска». «Как же я хорош», — громко прошептал он, закатывая глаза. «Просто невероятен. Между мирами», — недоверчиво скривился, припоминая охватывавшую меня слабость. «Что ты сделал со мной? Объяснись, плут». «Да ничего такого, ты не переживай. Просто переместил твою сильную душонку в тело одного паренька, который тут помер минут эдак», — глянул он на запястье, на котором ничего не было, 10 назад. «Примерно в тот же момент, в который откинулся и ты. Дело плевое, хоть и потрепало слегка, но знал, что приживешься. Оклемался, кстати, даже быстрее, чем я думал. Ставки делал, что до утра здесь проваляешься, а оно вот как получилось. Теперь должен Самойлю 200 тугриков». Я вытянул перед собой влажные ладони, повертел, приглядываясь. «Да они же чуть ли не на треть меньше моих, и ни единой мозоли. Бледные, нежные, не загрубевшие в ожесточенных боях, с тонкими пальцами. Как у какого-то аристократишки, с которыми мне не раз приходилось иметь дело. Отвратительно. Если нужна сопутствующая информация», — довольно протянул Израил, выудил из кармана штанов плотно скрученный свиток и развернул его. Нижний край свитка свесился с балкончика и добрался до самых моих ног. «То она у меня имеется. Кхекхем», — прочистил он горло, прежде чем начинать вещание. «Итак, теперь ты, Марк Демьянович из графского рода Делецких». «Вот же падаль», — обреченно прошипел, отводя взгляд. «Третий сын графа Демьяна Михайловича и Натальи Александровны. Да, в наследники тебе путь заказан, но при должной сноровке. Куда делись мои души?» — прервал его, демонстрируя оба пустых клинка. «Вся эта ерунда с переселением в иной мир уже порядком меня утомила, однако одно я знал наверняка. Моей кропотливо собранной коллекции больше нет. А-а, души, будто бы только сейчас спохватился бог», — озадаченно потер затылок. От таких движений его шапка чуть не соскользнула с волос, но он отточенным движением ее поправил. «Насчет них да, неувязочка вышла. Их перемещение я проконтролировать не сумел. Должно быть, по свету разбросала. И ты так спокойно об этом говоришь», — сжал рукояти до побелевших костяшек. «В них была вся моя сила, весь я, чертов ты плут. Но-но-но», — быстро замахал он руками. Свиток выскользнул из них, но мужчина проворно подхватил его за самый кончик. «Я просто уверен, господин теперь уже Делецкий, что если ты будешь таким же упорным и целеустремленным, как раньше, то тебе никакого труда не составит вернуть их обратно. Я уже говорил, что душа твоя сильна, если уж перемещение пережила, то и с недоразумением таким справиться на раз-два. Иди ты на кол, Израил, сказал, как выплюнул. Нагнулся, заботливо вытирая лезвие об одежду барышни, погибшей смертью храбрых, вместе со своими бестолковыми россказнями. Такими уж бестолковыми, да, выпрямился, машинально попытавшись вставить клинки в ножны на поясе, но с непривычки резанув пустоту. Не верю я, что силы покровителя нечестивцев и лжецов хватило бы на подобные фокусы. Ну так убедись в этом сам, раз такой умный. Наигранно обиженно бросил тот, и свиток с собой забери, пригодится. Засунь его себе в одно место, то самое, на которое нашел забаву. На негнущихся ногах направился прочь из переулка, навстречу с магическими вспышками, отчаянными криками и пронзительным ревом. «Да ты еще на коленях будешь умолять меня вернуться!» Насмешливо раздалось вдогонку. «Не в этой жизни!» – процедил под нос. «Как раз таки в этой, мой дорогой друг, именно в этой!» – проигнорировал Франта, шаг за шагом выходя из полумрака. Но частичка истины в его словах все же была. «Тело явно не мое, либо иссушено почти до предела возможностей!» Воздух со свистом вырывался из легких, башка гудела, однако все недомогания с тем же успехом можно было списать на потерю частички души еще со времен неудачного побега от Талии. Я упорно отказывался верить в то, что Юстициус больше нет, что стремиться мне больше ни к чему, и детище всей моей жизни осталось где-то там, далеко от меня, и мои души, разбросанные по всему свету, без сосуда они не смогли бы долго просуществовать, потерялись бы во времени и пространстве. Если все обстояло так, как поведал мне Израил, они должны были найти себе пристанище, хотя бы временное, а некоторые, не обделенные особой силой, это пристанище еще и подчинить. Дело пахло жареным, и не просто пахло, а воняло нестерпимо. Собравшись с мыслями и более-менее упорядочив их в кипящей голове, я вышел из переулка, жмурясь от ярких магических всполохов, тут же изумленно уставившись на разворачивающуюся передо мной картину. Так выглядит конец света, глава 3. Я и прежде становился свидетелем скопления множества монстров в одном месте. Когда стража города и пригорода не справлялась с наплывом оных, нам поручали слегка урезать популяцию, и плату мы за это брали приличную. Им приходилось соглашаться с нашими требованиями, поскольку иного выбора не было, а жить-то всякому хотелось. Сейчас дар речи утратил даже я. Это было не просто скопление волколаков, василисков или каких-либо иных лесных тварей, а форменное безумие. Самые разномастные чудища, некоторых из которых я прежде даже не видывал, свободно разгуливали по мощенной площади, бросались на людей, разбрызгивали яд, прожигающий каменную кладку. Раскрыв кожистые крылья, летучие парили в воздухе, пикировали вниз и, хватая свою жертву скрюченными когтями, снова взмывали в небо. Осмотрелся, держа клинки наготове. Выводы были неутешительными, ни город, ни его защитники не были мне знакомы. Не припоминал я таких улиц и таких доспехов, которые и на доспехи-то были не похожи вовсе. То и дело подъезжали все новые металлические коробки темно-зеленого цвета, из недр которых выбегали люди. Еще три птра. Почему всего три? Орал один городской страж другому чуть дальше по улице. Это не сраный набег, Егорьев. Это полноценное смещение. Нам нужно больше людей. Чего непонятного в слове смещение? Смещение? Да мне и самому это понятие было неизвестно. Вот набег монстров, вполне себе ясная вещь. Как только популяция хищных тварей растет, рано или поздно они из желания полакомиться человеченкой в города заглядывают. А вот, смещение, не припоминаю. Задрал голову, чтобы сориентироваться хотя бы во времени по фазе луны. Однако в небе висел лишь черный диск. Слабый свет пробивался из-за его краев. Затмение. Та самая мрачная пора, когда ночные монстры вылезают из своих логовищ средь бела дня, но чтобы в таких количествах и стольких видов за раз. Господин, услыхал отчаянный крик за своей спиной, обернулся, чтобы встретиться взглядом с мужчиной, уставившимся на меня в упор. На нем было все то же черное окровавленное пальто с заклепками, как и на женщине, что прикрыло меня спиной. Значит, он тоже из наших, и опять-таки не юстициар. Господин, идите за мной, вновь окликнул он меня, подзывая к себе рукой. Вид у него был измученный, из уголка рта текла тонкая струйка крови. Вам нужно выбираться отсюда, немедленно. Но не успел я сделать к нему и пары шагов, как одна из летучих тварей из сине-черного цвета с вытянутой шеей и крупными кожистыми крыльями спикировала на незнакомца и стиснула ткань его пальто железной хваткой изогнутых когтей, вспарывая ему кожу своими когтями. «А-а-а!» – завопил незнакомец. А птичка тем временем, клацнув на меня зубастой пастью, взмыла в воздух вместе с добычей. «Ну уж нет!» – взял разбег, сократив расстояние между нами, оттолкнулся от мощеной поверхности и подпрыгнул. Высоты прыжка хватило лишь на то, чтобы ухватиться за окровавленный край пальто, что вызвало еще один болезненный вскрик мужчины. Подтянулся, стараясь ухватиться за лапу. «Господин!» – прохрипел незнакомец, перехватывая мою руку своей, холодной и дрожащей. «Машина два квартала отсюда на северо-восток и дедите. Они ждут». Я понятия не имел, о какой машине он вел речь, но оставлять его на произвол судьбы не хотелось тоже. «Да и кто мне объяснит, что тут происходит, если не один из наших?» Одним точным движением резанул монстра по лапам. Тварь завизжала и зависла в воздухе, больше не набирая высоту, но кость я пробить не сумел. Элементарно не хватило сил. Как бы я здесь ни очутился, перемещение бесследно для организма не прошло. Стиснув зубы, резанул еще раз. И еще, и еще, и еще, с каждым новым ударом все глубже вгоняя клинок в лапу чудища, пробивая кость, заставляя тварь верещать и извиваться вместе с тяжелым грузом. Вот она разжала пальцы, и мы с незнакомцем, пролетев пару метров, встретились с землей. Человек в пальто болезненно застонал. Нехило ему досталось, как и мне, но моя боль была терпима. И не такие финты раньше выделывал, так что быстро вскочил на ноги, помог подняться мужчине, закинул его руку себе на плечо и поковылял в ту сторону, в которую он тыкал подрагивающим пальцем. Клинки предусмотрительно просунул за свой кожаный пояс, пока что единственную альтернативу ножнам. «Господин, господин!» — сипло приговаривал он. «Бегите, бегите! Оставьте, господин! Лучше бы рот прикрыл!» — осадил я его, а силы тратил на то, чтобы ноги переставлять. «Это приказ, слушаюсь». Вот и славно. Атмосфера накалялась. Раздались взрывы неизвестной природы, земля содрогнулась. Остановившись, встал в более устойчивую стойку, чтобы удержаться на ногах. «Ох, во имя всех праотцов!» — прошептал я одними губами, наблюдая за появлением виновника странных сейсмических толчков. Огромная башка змеи, будто бы слепленная из множества камней разных пород и размеров, возвысилась над площадью, погрузила ее в тень и заслонила собой черный диск затмения. Окружая Ай, мгновенно активизировались стражи города. «Ждите, пока откроет пасть. Приготовьте бомбы». «Ждать — занятное чудище для охоты, и я бы с радостью присоединился к остальным, если бы голову не сдавливало невидимыми тисками, а измотанное тело отчаянно не требовало отдыха». «Сзади, господин!» — послышалось рядом, а за спиной прогремело нечто, после чего спину оросили зловонные брызги. Еще один мужчина в черном пальто стремительно приближался ко мне со странным устройством в руках, похожим на толстую металлическую палку с рукоятью. Готов был поклясться, что палка эта дымилась на конце. Какое-то новое магическое приспособление. «Гриша!» — запыхавшись, притормозил незнакомец рядом со мной. Обращался он сейчас не ко мне, а к мужчине, повисшим на моем плече. «Ты как, жить будет?» — ответил я за него. Тот кивнул. «Очередной неизвестный, которому я знаком, но который совершенно не знаком мне. Буду разбираться, как только свалим отсюда. Хороший боец знает, когда идти в атаку, а когда отступить, потому что хороший боец — живой боец. Я вовсе не о дезертирах, потому что дезертир — тот, кто отступает, будучи готовым дать отпор. Но продолжать охоту в таком состоянии — самоубийство». «Пройдемте за мной, господин», — коротко поклонился второй неизвестный. «Охотники разберутся и без вашей помощи. Там женщина», — спохватился я, указав в сторону переулка, из которого выбрался не так давно. «Вероятно, она будет вам знакома». «Женщина, она пожертвовала своей жизнью, прикрыв меня, когда я был без сознания», — поведал я, скорчив скорбную мину. «Достойная смерть». «Да, господин, да упокоит Троица ее душу». Немного стушевался мужчина, поглядывая то на меня, то на каменного змея, вокруг которого сконцентрировалась толпа так называемых охотников. «Но в первую очередь нам нужно позаботиться о вас. Прошу вас, следуйте за мной». Под аккомпанемент криков и рева чудищ мы направились прочь с площади. Второй незнакомец подхватил первого, избавляя меня от балласта. «Быстрее, быстрее, господин!» — подгонял он меня. Госпожа ожидает только вас. Госпожа, замедлился я. Образ Талии промелькнул где-то на периферии сознания. Весь последний век, будучи у нее в услужении, я слышал подобное обращение лишь к ней одной, и в настоящий момент был абсолютно не готов к нашей новой встрече. Заклинаю Троицей, господин, поторопитесь. Но богиня истинного и справедливого суда никогда не являлась смертным. Никому, кроме меня, могли ли люди в черных пальто стать для Талии исключением? Скорее, нет, чем да. Меня подвели к продолговатой металлической карете, не запряженной лошадьми. Не менее странное приспособление, чем оружие мужчины, проводившего меня к ней и распахнувшего передо мной дверцу. Он настойчиво закивал, приглашая меня внутрь. Пожав плечами, я предположил, что хуже уже не будет, особенно если мне обеспечат ночлег с крышей над головой, а также сытный и горячий ужин. Мозгами можно будет пораскинуть после того, как приду в себя. Стоило мне присесть в обитый кожей кузов, я невольно восхитился такой роскошью. Немногие аристократы могли позволить себе столь богато украшенное средство передвижения, еще и зачарованное. Мне приходилось заключать договоры на ходу, но в подобной карете я бывал впервые. Во вторую очередь взгляд зацепился за моих пассажиров. Напротив меня сидела женщина лет 40 с собранными в высокий пучок темно-русыми волосами. Подивился длине ее черного платья, подол которого даже не прикрывал колени. Небывалая срамота для аристократки. Хотя подобной длине одежды позавидовала бы и портовая девка, продающая себя на утеху. Рядом с женщиной спорных нравственных принципов сидел молодой человек в черном брючном костюме. Слишком простой покрой для франта. Сейчас в моде была более яркая и богатая ткань, а рубахи с густыми воротниками из рюш, у каждого первого уважающего себя аристократа. Наконец, юная особа, сидящая рядом со мной, густые черные волосы были сплетены в две косы, уложены по бокам головы и затянуты в длинный хвост. Вот она вовсе была без платья. Женщина в портках и блузе, неслыханное дело. И где я вообще оказался, спрашивается, среди цирковой труппы. С моим появлением кузов металлической кареты погрузился в тишину, но в какой-то момент взорвался возгласами женщины в коротком платье. Одновременно с ними мы резко тронулись с места. «Ты не ранен, душа моя», — подалась она вперед, хватая меня за руки и крепко сжимая их. Так внезапно исчез после аварии. «Только не говори мне, что бросился геройствовать. Охотников здесь и без вас хватает», — зачем-то красноречиво глянула она на парня подле себя, и он тут же закатил глаза. «Я в порядке», — ответил, замешкавшись. «Какое вообще дело этой падшей даме до моего самочувствия, будто я плоть от ее плоти?» «Тогда все обошлось». Хвала Троице, нехотя отпустила она мои руки и тепло улыбнулась. Затем откинулась на сиденье, прижала сжатый кулачок к груди и перевела взгляд на мелькающий за окном пейзаж. «Скоро будем дома». Никто не прогнозировал это смещение, с видом знатока заявил молодой человек, уставившись в противоположное окно. Либо неточность в расчетах, либо их становится все сложнее предсказать. Рано или поздно наступит момент, когда смещение станет таким же внезапным, как тропический ливень. Тогда никакие локальные блокпосты не сумеют нивелировать его примарные последствия. «Примарные», — подала голос девушка, сидящая рядом со мной. «Изначальные, первые», — пояснили ей, нервно постукивая пальцами по широкой ручке дверцы. «В твоем-то возрасте, Леночка, можно было владеть более внушительным словарным запасом. Я ничего не понимал, только слушал, а еще прислушивался к своему телу и продолжал недоумевать от того состояния, в котором оно оказалось. Да, я лишился части своей души во время битвы с Талией, ясно помню это, но никогда прежде не испытывал такой слабости. Словно слабость эта была неотъемлемой частью меня. Незаметно для остальных пассажиров ущипнул себя за предплечье с внутренней стороны, ощупывая мышцы. Мышцы, которых не было. Напряг руку, ущипнул еще раз. Ничего не изменилось. Сейчас не время для ссор, вмешалась женщина. «Кто сказал, что мы ссоримся, мама?» Едко усмехнулся немодный аристократишка. «Учиться ведь никогда не поздно». «Верно, Марк?» Почему-то глянул он на меня. «Марк, похоже, оставаться вольным слушателем не получится. К женщине, насколько бы ни был развит ее интеллектуальный уровень, следует относиться с должным почтением. Более того, если вы с ней одной плоти», — припечатал я, чем привлек к себе недоуменные взгляды пассажиров. «Разве я сказал что-то не так, и каков же мой интеллектуальный уровень, по-твоему?» Скептически прищурилась молодая особа. «Не знаю», — честно ответил, потому и сказал, что он не имеет значения. Дабы отвлечься от соседства со странными пассажирами, последовал примеру женщины и перевел взгляд на вид за окном. Там едва можно было что-то разглядеть из-за темноты, а поэтому внимание тут же привлекло мое отражение. А мое ли оно было? Из окна на меня взирал парень лет 17 с темными взлохмаченными волосами. Бледная кожа, худощавое лицо с высокими острыми скулами. Типичные, будто бы выточенные в камне, черты аристократической физиономии. Нет, быть не может, что я так сильно исхудал за это время. Еще и лицо стало жертвой каких-то диковинных метаморфозов. Проделки этого хитреца Израиля, не иначе. Но тогда и неудивительно, что я больше не ощущаю тяжести мышц. При такой худобе они в принципе не могут. Выходит, его россказни о переносе в другое тело, ни ложь и ни вымысел, объяснить это иначе невозможно. А что это за кинжалы у тебя? Прервал мои раздумья возглас надменного незнакомца. Прежде, чем обернуться к нему, машинально ухватился за рукояти, вынул клинки из-за пояса и переложил их на сиденье справа от себя. Нашел, выдержав небольшую паузу, солгал я. Если все обстояло именно так, как объяснил мне Израил, следовало вести себя осторожнее и лишний раз не привлекать к вниманию к своей персоне. Понятное дело, что эти клинки изначальному хозяину тела не принадлежали. Однако артефакты такой силы тоже на дороге не валяются. Я ходил по тонкому льду, за неимением лучшего аргумента. Значит, их следовало вернуть владельцу. Ты так не думаешь, изогнул парень бровь. Их владелец мертв, парировал я. Вот тут я соврал лишь наполовину. В каком-то смысле, тела своего я мог лишиться безвозвратно, да и душа не на месте. Некогда эти клинки были собственностью Георга Даггера Дагвиса. Теперь же они принадлежали тому, кем я стал. При условии, что мое преображение – не очередная уловка Израиля. От бога хитрости и обмана можно ожидать чего угодно. Богам вообще желательно не доверять. «Покажи», – протянул руку незнакомец. Наши взгляды пересеклись. Он заиграл пальцами. «Да брось, Марк, выглядят они прилично. Может, там есть родовой герб?» «Нет там герба», – отрезал я. «Знаешь это наверняка?» «Знаю». Мы молча уставились друг на друга. Уступать никто из нас не хотел. Если этот парень, один из моих новых родственничков, о которых мне пытался поведать Израил, то с ним будет непросто. Хотя рано или поздно я к каждому успею найти подход. С людьми всегда можно договориться, в отличие от монстров. «Да что с тобой такое, Саша?» Устало выдохнула женщина, заставив парня поджать губы и убрать руку. Впрочем, поглядывать на меня волком он не перестал. «Мы все здесь, целые и невредимые. Это главное. Остальные вопросы можно будет решить по возвращению. Или же утром. Утро вечера мудренее. Я все еще не знал, кто она такая и кем мне теперь приходится, но ей быстро удалось присмирить сосунка. Там, где я вырос, женщины легкого поведения подобной властью не отличались. Их ни во что не ставили. Должно быть, это я ошибся со своими выводами, навесив на своих пассажиров неактуальные для них ярлыки. Продолжаем наблюдать. Больше слушать и меньше говорить. Роль чужака была для меня привычной во время странствий по Скарди, а значит, вжиться в нее сейчас особого труда не составит. Разглядеть город в сгустившейся на улице темноте мне так и не удалось, так что я оставил попытки изучить место, в котором оказался, хотя бы на время. Откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, привыкая к новым ощущениям, к непривычным пропорциям, слабости и уменьшенной величине энергетического резерва. Да, хлипкое тело стало не самым неприятным из открытий. Связано ли это было с легендой Израиля или с последствиями битвы в храме, пока еще неизвестно. Выясним, и всему свое время. Оставшийся путь мы провели в напряженном молчании, пока ревущая металлическая карета, что тянули за собой невидимые скакуны, наконец-то не остановилась. Кажется, пришла пора изучить свой новый дом. Дом. Как же странно звучит это слово, учитывая, что в собственном я не бывал уже более века. Глава 4. Ну наконец-то, недовольно буркнул Александр и вышел из кареты, громко хлопнув дверцей. Следующий необычный транспорт покинула женщина, приняв любезно поданную руку кучера. Затем девушка, бросив на меня перед этим быстрый взгляд, красноречивый. Но о чем этот взгляд говорил, я сразу не понял. Невдомек мне было, какие у них с Марком отношения. Придется выяснять по ходу дела, подстраиваться, изворачиваться и привирать. Я мог бы сослаться на амнезию, чтобы сберечь себе нервы, но не стану. Дохлый номер, если интеллектуальный уровень твоего собеседника выше среднего, и нечто подсказывало, что мои новые родственнички не так просты, как кажутся. Выйдя на площадку перед особняком, осмотрелся, кривую усмешку сдержать не сумел. Сколько себя помню, иметь дела с аристократами всегда не любил. Частенько они искали со мной встречи, чтобы выдать заказ, противоречащий устоям Юстициус. Считали, что если показать пальцем на своего конкурента, будь то больной отец, старший брат или же член другого рода, то за достойную оплату орден расправится с этим человеком в два счета. Оскомину набил, объясняя, что мы не наемные убийцы и дело наше, правое. Мы избавляли мир от грязи, и валяться в ней сами отказывались. Порой эти алчные и надушенные типы просто уходили ни с чем. Иногда воспринимали отказ, как личное оскорбление, вызывая на поединок или же мелко подгаживая до того момента, пока мы не выходили за пределы городских стен. Не любил я аристократов, и этим все сказано, однако Израил не озаботился моими вкусами до того, как сделать меня одним из них, бог в обличии дьявола. В этом они стали и мало уступали друг другу. Вот же падаль, процедил сквозь зубы, задирая голову и взглядом прогуливаясь по четырехэтажному особняку. Позолоченные вензеля, лепнина, колонны, еще более вычурный стиль, чем тот, к которому я привык. Ни о какой даже самой маломальской скромности речи тут не шло. Радовало одно: среди всего этого великолепия должна быть и катка с горячей водой. Я не брезглив, но несло от меня сейчас будь здоров, вернее, от Марка. Еще до того, как помереть, парень знатно извалялся в ливере монстров. Новообретенные родственники вместе со слугами скрылись за входными дверями, оставив меня на крыльце в гордом одиночестве. Внутрь меня никто не приглашал, так что пришлось идти туда самому на свой страх и риск. К счастью, они считали меня своим. К несчастью, член их рода, каким бы он ни был, умер пару часов тому назад. Знать всю правду об этом они, разумеется, не должны. Внутреннее убранство особняка, на удивление, оказалось не столь вычурным и вызывающим, как его фасад. Фойе своими масштабами и одновременно скромностью мебели и декора почему-то напомнил мне столичное почтовое отделение. Стены обиты деревянными панелями, пол устелен узорчатой плиткой. Впрочем, на тумбочке у входа стояла ваза со свежими цветами, а не учетная книга. Пассажиры странной кареты уже разбрелись по дому, а меня встретил низкий полноватый мужичок с пышными усами и в строгом костюмчике. Дворецкий, наверное. Вы не ранены, господин? Поинтересовался он после учтивого поклона. «Я в порядке», — ответил ему, прекращая озираться по сторонам. «Теперь это мой дом, и слегка озабоченный вид мог бы вызвать ненужные подозрения. Изучу здесь все вдоль и поперек, как только останусь один». «Вретесь, господин», — оценивающим взглядом пробежался он по мне с ног до головы. «Кровь-то ваша, небось, да и костюмчик потрепали хорошенько. Хороший-то костюмчик был-с, спорить с очевидными вещами я не стал. Хороший», кивнул ему, «передам лекарю, чтобы посетил и вашу спальню перед тем, как уйти-с». Интересная у него манера речи, ничего подобного прежде не слышал, да и знать бы еще, где эта спальня находится. Подозрительно будет расспрашивать о ее местонахождении, так что нужно что-нибудь придумать. Изобразил головокружение, пошатнувшись на ровном месте и прикрыв лицо ладонью. Мужичок тут же подскочил ко мне, подставляя плечо. «Извольте-с, господин, проводить», — засеменил он вместе со мной вглубь холла. «Не дай троица, на лестнице оступитесь еще». Такими темпами я и узнал месторасположение своих покоев. Второй этаж, правое крыло, четвертая дверь. Хоть какой-то островок безопасности на первое время, где можно посидеть наедине с собой и в тишине поразмышлять обо всем, что свалилось внезапно на мою голову. «Надобно еще чагасе», — полюбопытствовал дворецкий, как только мы переступили порог спальни. «Принести вам ужин, чаю, кофе, чагонить покрепше», забавно поиграл он бровями. Его любезность подкупала, даже если она наиграна. Однако у меня были иные планы на сегодняшний вечер. По крайней мере, аппетит отсутствовал совершенно. «Спасибо, но нет, тогда откланяюсь. Доброй ночи, господин», коротко поклонился он, вышел из комнаты и осторожно прикрыл за собой дверь. «Ну вот, наконец-то один», беглым взглядом осмотрев комнату, посчитал, что она выполнена в таком же простом стиле, как и остальная часть дома, с которой мне удалось ознакомиться по пути сюда. Рабочий стол напротив высокого окна, двуспальная кровать, шкаф у стены напротив, вот и основные предметы мебели здесь, без излишков. По правую сторону располагалась дверь, приоткрыв ее, я обнаружил личную уборную. Привычной мне деревянной бадьи здесь не было, но вместо нее имелась продолговатая и холодная на ощупь купальня. Чертыхнулся несколько раз, прежде чем разобрался в местной системе подачи воды. Немного отдохнул, сидя на ее бортике. Затем все-таки сумел настроить механизм и, раздевшись, лег в нее. Холодные стенки обожгли кожу и одновременно взбодрили. Чего только в этом мире не наизобретали. Бронированные кареты без лошадей. Вода, которая греется без магического вмешательства. Вот, что значит избавить науку от гнета магов и церковников. И это лишь малая часть того, что я видел. Удивительно. Положил руки на бортики и прикрыл глаза, наслаждаясь теплом и умиротворяющей тишиной, прерываемой лишь шумом воды. Раны и ссадины защипало, но это приемлемая цена за долгожданный покой и свободу. Вот только насколько я свободен теперь, все-таки обживаешься, донесся до меня насмешливый голос. Поразительная у тебя скорость адаптации, господин Дагвис. Приоткрыл один глаз, чтобы увидеть уже знакомого мне бога хитрости и обмана, сидящего на тумбе. Довольно щурясь, он закинул ногу на ногу и, похоже, чувствовал себя вполне комфортно в этих стенах. В отличие от меня, беру от жизни, что дают, спокойно отозвался я, вновь закрывая глаза. Верно, щелкнул пальцами плут. Если жизнь подсовывает тебе хрен, делай хреновуху. Я как-нибудь сам разберусь с тем, что мне подсовывают, и с тем, что из этого сделать. Ни капельки не сомневаюсь, господин Дагвис. Вот ни капельки. К слову, выдержал он небольшую паузу. С одним хреном ты уже познакомился. С тобой, что ли? Усмехнулся. А вот сейчас обидно было. Делано оскорбился Израил. Со своим новым старшим братцем, Александром. Ему палец в рот не клади. Даже мысли такой не было. Пальцы кому-то в рот засовывать. Бог ничего не ответил, а спустя пару минут его молчания я сам распахнул глаза от любопытства. Не свалил ли? А нет, все так же восседает на тумбе. Вот только улыбка с лица Франта испарилась. С явным осуждением во взгляде он взирал на меня, поигрывая желваками, а рот открыл наконец тогда, когда наши взгляды встретились. «Ты думаешь, что я шутки шучу?» В его голосе так же резко, как и в прошлый раз, зазвучала сталь. «Но у переселения твоей души есть существенный недостаток, слабое место. Ну валяй», — повел плечами. «И на что же ты меня подписал, плут?»